Я даже не знала, что ты существуешь на свете. Хотя сегодня мне кажется, что мое существование без тебя и реально, и что это была не я, а кто-то, носивший мое имя. Теперь я читаю книги, читаю документы по греческой истории того времени. И, как сказала, мне кажется, я осмысляю наше общее с тобой прошлое. Недавно я шла опять по тем афинским улицам, над которыми плыли гробы. Я шла по афинским улицам и слушала смертную тишину оккупационных ночей. Это было, когда в Москву приехал на гастроли Пирейский театр. Вот тот очерк. Я посылаю его тебе. На скале над театром вздымается Парфенон. Иногда по ночам он высвечен прожекторами, и их свет, отнимая у скалы мерцающий абрис портала, поднимает здание над землей, вычерчивая его на темном небе. Тогда каждый, кто сидит на скамьях амфитеатра, чувствует себя коронованным золотой короной Парфенона. В Москве после спектаклей театра греческой трагедии я слышала, как люди говорили о том, что ощутили превращение концертного зала имени Чайковского в древний театр Афин. Видимо, так и было. Кое-кто повидал эти спектакли в Греции, в древнем театре Ирода Аттика. Кому-то пришли эти ощущения из школьных хрестоматий. Главное же было в том, что греческие актеры сумели воскресить дух античной трагедии. Античность, воспевавшая своих богов, не подарила им вечной жизни, но сумела дать божественное бессмертие человеческим чувствам. Не знаю, кому больше обязаны москвичи этим чудом прикосновения к живому телу искусства древности. Режиссеру Пирейского театра Димитриосу Рандирису, повелительнице хора Лукии или знаменитой греческой актрисе Аспасии Папатанасиу. На спектаклях Пирейского театра я тоже была во власти переживаний и чувств эврипидовской Медеи и софокловской Электры. Но извечность греческой трагедии приходила ко мне не в театральных одеждах. Я не бывала в театрах, сохранившихся со времен древней Эллады. Но я видела Колизей и театры городов Римской империи. Я помню чувства, возникшие у меня в одном из таких городов Северной Африки. На просцениуме стояли изваяния богов, и казалось, что это актеры несут здесь свою вахту в столетиях. Каменные своды кулис походили на казематы. Актер выходил на сцену, как на заклание, чтобы отдать всего себя искусству. Громадность искусства была равна громадности страстей древних. История Греции, нареченная Пушкиным «страной героев и богов», остается историей страны героев. И вот я сижу на спектакле Пирейского театра. Рядом со мной девочка-москвичка, не знающая языка актеров, вытирает слезы, а сама Аспасия Электра не вытирает их. Они заливают ее лицо, и голос ее бьется под сводами. «Какой голос?» — вздыхает маленькая москвичка. Она плачет над этим голосом, которому тесно в зале от жажды мщения. А я думаю о том, что когда-то такие же девочки в Афинах плакали, слыша этот голос, который нес им надежду. Оккупационные ночи Второй мировой войны были похожи одна на другую.